Глава 32. Горохов не торопился. По своей неизменной привычке он поглядел налево, направо. Район тут был приличный, дома, если учесть, что месяц идут дожди, в относительно свежей краске и с неплохим энергооборудованием. Вообще, новая Ляля не казалась ему городом запущенным. Он нигде не видел неубранных куч песка или мусора. Дороги, когда высохнут, будут вполне сносными. В общем, ей пришлось подержать дверь открытой, прежде чем он заглушил двигатель своего мотоцикла. В зале, куда он вошел, было совсем немного народа, 5 человек, но все они стоя ждали его. 2 высоких худощавых парня, на поясах у которых пистолеты, а в разгрузках карманы, забитые винтовочными магазинами. Они, судя по всему, были братьями, так как были немного похожи. Глаза у обоих карие, внимательные. Еще там была сидеющая полная тетка, неприятная и неопрятная. Взгляд у нее был нехороший, изучающий и недоверчивый, если не сказать враждебный. А еще совсем молодой парень лет 16 и лысеющий, чуть полноватый человек с розовыми щеками. Когда Горохов вошел, Вероника закрыла за ним дверь, заперла ее на засов, стащила с лица маску и сказала, улыбаясь так, что снова было видно, что у нее не все зубы: «Это Андрей Николаевич, которого мы искали». «Здравствуйте, Андрей Николаевич», — первым произнес человек с румяными щеками. «Здравствуйте, здравствуйте», — повторили за ним, как по команде, все присутствующие. «Доброе утро», — спокойно ответил ему полномоченный, но респиратор и очки снимать не торопился. «Вы отец Сергей?» «Я», — кивал румяный. «Это я поднял всех людей, чтобы найти вас». «Любопытно. А что вызвало в вашей общине такой интерес ко мне?» «Вы незаурядный человек», — продолжал отец Сергей. «Допустим, вы правы», — согласился Горохов. «И, по-вашему, это повод врываться в мой номер, ворошить мои вещи, брать мои биоматериалы, выслеживать меня?» «Мы были вынуждены это сделать», — стал объяснять ситуацию отец Сергей. «Вы заинтересовались нами. Мы стали интересоваться тем, кто интересуется нами». «Вы выкрали моего приятеля», — в свою очередь заметил Горохов. «Где он?» «Валера счастлив», — вдруг выпалила седая тетка. «У него есть все, что ему только нужно». «Да? А он мне сам может об этом сказать?» — спрашивает уполномоченный. «Если на то даст согласие пророк», — мягко замечает отец Сергей. «Когда будешь говорить с ним, можешь спросить у него разрешения. Наш пророк — добрый человек». Эта неприятная женщина обращалась к нему на «ты» и была не очень вежлива, но Горохов при всей его прохладной нейтральности был по-прежнему корректен. «Когда будешь говорить с ним?» — он взглянул на седую бабу. «Такое впечатление, что факт разговора мы даже не обсуждаем. А может, у меня нет времени на разговор с вашим предводителем? Он, кстати, здесь, в Новой Ляле?» «Нет, нам нужно будет ехать к нему», — отвечает отец Сергей. «Ехать?» — с сомнением переспрашивает уполномоченный. «Да, нам придется», — начинает краснощекий, но старая баба его перебивает. «Послушай, человек», — она говорит вызывающе, — «ты, наверное, не понимаешь кое-чего». Горохов ничего ей не говорит, но глядит на нее. «Ну, так чего же я не понимаю? Объясни». «Для такого, как ты, приглашение пророка — это великая, великая честь», — говорит баба. Говорит с напором, с убеждением. Она явно тут не последнее лицо. И от каждого своего слова распаляется, начинает подергивать головой. Она даже палец вверх подняла. «Тебя приглашает человек, который слышит слова пробужденного, приносит себя в жертву, в прямом смысле этого слова, чтобы спасти все человечество, включая тебя, обычного пустынного убийцу». «Пустынного убийцу?» — удивляется Андрей Николаевич и морщится от ее пафоса. «Минуту назад мне здесь сообщили, что я незаурядный человек, да и приглашение вашего пророка тому подтверждение. Мне не кажется, что ваш великий жертвователь захотел бы встречаться с обычным пустынным убийцей, так что давайте-ка без этих ваших нелепых сентенций». А про себя он отметил, что эти сектанты знают не только то, что он из трибунала, но и его непосредственную роль в организации. «Валера, черт заикастый, раньше пары слов связать не мог, а теперь болтает там у них без умолку». Сентенций. Кажется, незнакомое слово немного осадило бабу, но всего на секунду. Через мгновение она снова трясла своей непричесанной головой. «Если пророк тебя зовет, ты должен к нему ехать». «Господи!» Уполномоченный поморщился и повернулся к Веронике. «Зачем ты меня сюда привезла?» Но та лишь молчала смиренно и старалась не смотреть на бабу. Баба снова собиралась что-то пояснить ему, но он прервал ее довольно невежливо. «Помолчите». Женщина нахохлилась обиженно, а уполномоченный обратился к отцу Сергею. «У вас есть доводы, способные склонить меня к пониманию необходимости поездки к вашему пророку?» «Что? Доводы?» Краснощекий немного замялся. «А, ну, доводы есть, но я не могу вам их привести». «Не можете?» В принципе, Андрей Николаевич был готов ехать. Он уже понимал, что эта секта тут, за Уральской грядой, имеет большие возможности, и о ней обязательно нужно доложить комиссарам. Но чем больше он припирался и делал вид, что сомневается в необходимости поездки, тем больше он понимал, что за люди перед ним. Насколько умны, насколько опасны. И еще он хотел знать причины интереса к себе высокопоставленной персоны этого культа, и поэтому продолжал изображать сомнения. Но почему? «Пророк сам хочет вам их сообщить». «Тебе бы лучше поехать», — снова забубнила баба. Несомненно, она привыкла распоряжаться, привыкла давить и привыкла, что ей подчиняются. И теперь в ее словах послышались нотки угрозы. «А иначе?» — поинтересовался Горохов и взглянул на двоих молодых кореглазых, у каждого из которых на поясе висела кобура с оружием, но ни один из них свою кобуру даже не открыл. «Андрей Николаевич», — заговорил вместо бабы отец Сергей, — он, кажется, боялся, что Горохов может вспылить или отказаться от поездки. «Эта поездка в ваших интересах, я вас уверяю». «Но сообщить мне, в чем мой интерес, вы не хотите», — усмехается уполномоченный. «Нет, не то чтобы я не хотел, просто пророк сам собирается вам все объяснить. Да и сделает это он лучше, чем я». Андрей Николаевич теперь смотрит на неприятную бабу. «Ну, может, у тебя есть что добавить?» Но у женщины хватило ума промолчать. Зато вдруг заговорила Вероника. «Если хочешь, я поеду с тобой». Горохов взглянул на нее. Это было очень трогательно. Ну или она просто хотела попасть куда-нибудь к пророку поближе. «Ладно», — после паузы наконец произносит уполномоченный и тут же добавляет. «Но оружие я не отдам». Те двое молодых смотрят на бабу. «И что делать будем?» Но та, кажется, рада, что Горохов вообще согласился, и машет рукой. «Пусть едет с оружием». И двое молодцов начинают собираться в дорогу. Прежде чем уполномоченный что-то сказал, отец Сергей произнес: «Насчет мотоцикла не волнуйтесь, мы за ним присмотрим». «Так мы поедем на вашем транспорте?» Андрей Николаевич уже хотел отменить свое решение. Но стоявшая сзади Вероника сказала негромко: «По-другому к пророку попасть нельзя, только в закрытом фургоне». Он обернулся на нее. И она продолжила, стараясь убедить его: «Это такое правило, оно для всех. Никто не должен знать, где обитель пророка. Никто и не знает, только избранный круг его ближних». Если бы они хотели его убить, наверное, уже попытались бы. Во всяком случае, эта самая Вероника могла его просто отравить. Или завести в засаду. А еще им зачем-то могло понадобиться его тело. Кто их знает? Может, оно им подходило для их чертовых опытов. Но и в этом случае эта сестра-не-сестра Айны Кривонос из Березняков могла уронить пару капель какого-то вещества ему в его еду. Усыпить его чем-то, а потом уже спокойно отвезти куда нужно. Тем не менее, они просили его приехать к их пророку. «Хотят кого-то убрать моими руками? Хотят через меня наладить контакт с трибуналом? Ищут защиты от кого-то?» У него могло быть еще несколько версий, но пока он не приедет к пророку, он ничего не узнает. Это было ему понятно. «Туалет там. Сходи сейчас. Останавливаться будем редко», — чуть смягчив тон, проговорила толстая баба. «Вероника», — он снова обернулся к своей знакомой, — «за мотоцикл и все, что в нем есть, отвечаешь ты». Как понял Андрей Николаевич, ехать они должны были вчетвером: два кореглазых парня, седая толстуха и он. Парни проводили его к небольшому грузовичку, что был припаркован недалеко от молельного дома. У грузовичка за кабиной была небольшая будка из пластика, обитая тонкой жестью. Горохов сразу заметил, что на двери будки есть засов. Она закрывается снаружи. Один из парней открыл дверь, включил в будке свет и показал уполномоченному: «На сиденьях можно лежать, там удобно. Если читаете, тут есть пара книг, кондиционер, вода хорошая. Вон там немного еды. Если нужно будет остановиться, стучите». «Книги, удобные сиденья, кондиционер, вода. Путешествие с комфортом. Я тут явно не первый». Но помимо этого он смотрит на стены будки, на крышу, на дверь. Андрей Николаевич сразу прикинул: дверь в будке — ерунда. Два выстрела из дробовика в петли, и она слетит. Если возникнет необходимость, то можно положить всех, кто сидит в кабине. Стены и кабины, и будки не представляют для пуль никакого препятствия. Уполномоченный даже прикинул расположение кресел в кабине, место в будке и угол, с которого будет удобно вести огонь. И лишь потом спросил у парней. «И сколько нам ехать?» «К вечеру приедем», — ответил старший из них и добавил. «Ну, если все пойдет нормально». «А может, не пойти?» — интересуется Горохов. Но они не отвечают ему, только переглядываются, а потом тот, что показывал ему будку, и говорит. «Можно ваши часы и компас?» «А, вот как. Это обязательно?» Горохов спрашивает это для вида. Сам он уже расстегивает ремешок часов, в которые вмонтирован и компас. «Обязательно», — подтверждает старший из них. «Мы потом отдадим их вам». «Очень на то надеюсь», — чуть игриво произносит уполномоченный и вручает младшему свои часы, предварительно взглянув на циферблат и отметив «без 7-4». «А рация у вас есть?» — снова интересуется старший. «О, ну конечно». Андрей Николаевич лезет во внутренний карман пыльника и достает оттуда рацию, отдает и ее. «Я обыщу вас?» — скорее спрашивает, чем констатирует младший. «Валяйте», — соглашается Горохов и поднимает руки.